Подошли они вместе к расчищенному входу. Перед ними была тяжелая железная дверь. — Я один не смогу, — объяснил комсомолец. — Надо сильно потянуть ее на себя, только вам это надо на руки что-то надеть. Откуда-то из-за пазухи вытащил цибульник большущий носовой платок, разорвал его надвое и помог Павлу обмотать им ладонь. — Теперь взялись, — скомандовал комсомолец, ухватившись за длинную железную ручку. — Ну, беритесь и на три потянем. Раз, два, три. Они дернули дверь на себя. Она поддалась. Вход в склад был похож на вход в обычную землянку. И вообще удивило Добрынина то, что склад оказался таким маленьким. И даже их колхозный склад зерна был раз в пять больше по площади, не говоря уж о высоте. Когда зашли в темноту склада, наклонившись, чтобы не расшибить голову из-за низкого потолка, комсомолец достал из кармана фонарик. Луч осветил серый коридор и еще одни двери, наполовину открытые. Прошли туда. Спустились по бетонным ступенькам и оказались в довольно просторном помещении, заставленном большим количеством деревянных и железных ящиков с различными трафаретными знаками, сделанными фиолетовой краской. Десятка-полтора вскрытых ящиков лежали просто на бетонированном полу. Цибульник подошел к ближайшему, приподнял не полностью отодранную крышку и посветил внутрь. Потом сплюнул недовольно. Добрынину ничего не сказал. Подошел к следующему и, заглянув в него, довольно улыбнулся. Ногой оттолкнул ящик от других чуть в сторону. — Этот захватим в аэросане, — произнес он деловито. Еще раз медленно осветил стены склада, и в луче фонарика промелькнула надпись на сером бетоне, надпись на каком-то странном нерусском языке. — Че это? — вырвалось у контролера. — Это... — повторил комсомолец. — Это два солдата, что замерзли здесь, написали. На узбекском, что ли, не знаю, что оно значит. После осмотра главного помещения оттащили цибульник с Добрыниным большой и длинный в рост человека ящик к выходу и вернулись назад, чтобы заглянуть еще в три маленькие комнатки. Но и там никого не было, и даже нельзя было понять, приходили ли на склад летчик и Федор. Цибульник был спокоен, он, казалось, не думал о товарищах Павла. Когда погрузили ящик в аэросани, и комсомолец завел двигатель, Добрынин спросил его, так что с ними-то? Где они могут быть? Только после этого вопроса, на который комсомолец только пожал плечами, лицо его стало чуть мрачнее и суровее. — Поглядим, — сказал он негромко. И снова летели аэросани стрелой по снежной пустыне. Иногда цибульник приостанавливал их на минутку и внимательно осматривал белые поля, но всюду было одинаково бело. И снова мощнее становился шум пропеллера, разрезавшего хрустальный морозный воздух своими острыми лопастями. Павел совершенно потерял ориентиры, которых, собственно, только и было два. Склад и аэродромная изба. Он тоже крутил головой по сторонам, не совсем представляя себе, что он может увидеть в этих местах. Конечно, самое радостное было бы увидеть двух бредущих по снегу товарищей, но на таком ровном месте люди были бы видны издалека. Да и то, что цибульник так внимательно всматривался в белые снега, где ну совершенно ничего не лежало, озадачивало и огорчало народного контролера.